Фэлл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982 года. Вив. В ночь, когда все закончилось, Вивиан была одна. Полностью одетая, она очнулась в своей постели от беспокойного полусна. Ей понадобилось всего секунда, чтобы сориентироваться. Она была в своей квартире на Гривиль-стрит. На месте окна виднелся лишь темный квадрат. Должно быть, солнце уже село. Девушка спустила с кровати ноги. Когда она успела прийти домой и лечь спать? Теперь уже не вспомнить. После разговора в кабинете Альмы все остальное время прошло в тумане усталости. Это было вчера? Позавчера? Одета она была в джинсы и белую футболку. Теперь слегка помятую. Кроссовки, темно-синие с белым, она так и не сняла. Тонкие часы на ее запястье показывали 22:20. В зеркале над комодом Вив увидела свое отражение. Бледная девушка с растрёпанными волосами. Во рту у нее пересохло, будто она проспала несколько дней подряд. Открыв дверь спальни, она вышла в гостиную. Никого. Дженни куда-то уехала. Может, в гости к родителям. Вот уже несколько дней в квартире было пусто, и ничто не указывало на то, что здесь живет кто-то еще. Ни пустого стакана на кухонной стойке, ни брошенной на диване сумочки, ни телевизора, который забыли выключить. Только тьма. До тех пор, пока Вив не включила свет, жмурясь с непривычки. Подойдя к раковине, она налила в стакан воды. Выпила залпом и включила телевизор, не в силах выносить тишину. «Сообщается, что названо имя погибшей, обнаруженной на Мелборн-Роуд. Это Трейси Уотерс, старшеклассница, родители которой заявили о ее исчезновении 2 дня назад. На данный момент какие-либо подробности случившегося неизвестны. Следите за новостями, следующий выпуск в 11 часов». У Вив задрожали колени. Она опустилась на пол. Сказала вслух: «Трейси». Письмо, звонки, все было напрасно. Он похитил ее, убил, выбросил. Все это Вив проспала. У нее скрутило живот, и на мгновение ей показалось, что ее сейчас вырвет. Перед глазами поплыли пятна. Встав на колени, она прижала руки к животу и закрыла глаза, слушая стук своего пульса. По телевизору снова шли обычные новости, но Вив слышала только шум. «У меня не получилось. Не получилось». Где она допустила ошибку? Неужели телефонных звонков оказалось мало? Или все дело было в письме? Может, стоило назвать имя Саймона Хесса? И ведь она бы так и сделала, если бы не слова Альмы. «Этого мало. Мне нужны железобетонные доказательства, совершенно непробиваемые». После того, что Вив пережила за последние несколько недель, ее уверенность пошатнулась, и она решила, что достаточно будет лишь описания его внешности. Неужели это стоило Трейси жизни? Это все она. Во всем виновата она одна. Простояв несколько минут на коленях, Вив поднялась на ноги. Выключила телевизор, сходила в ванную и умылась. Расчесала волосы, уложила их, сбрызнула лаком. Переоделась, нанесла макияж, подкрасив глаза пурпурным и синим. Сделала все, чтобы выглядеть как можно более привлекательной. Затем надела темно-синий свитер, а сверху накинула легкий плащ. Взяла сумочку и ключи от машины. Она уже знала, что скажут в 11-часовых новостях. Убийца по-прежнему на свободе. Поэтому людям следует запирать двери. Женщинам лучше оглядываться через плечо и не выходить по вечерам на улицу в одиночестве. Родителям стоит присматривать за дочерьми и всегда знать, где они находятся. Женщинам рекомендуется всегда иметь при себе свисток или фонарик. Потому что для женщин жить в этом мире опасно. Вив расстегнула сумочку и порылась в ней. Достала охотничий нож, купленный в Плейнсвью в хозяйственном магазине, и вынула его из толстого кожаного чехла. Проверила под лампой лезвие, все такое же острое и блестящее, и снова убрала в чехол. Затем спрятала нож обратно в сумочку. Она ходила с ним уже несколько дней. Гораздо лучше было бы отдать его Трейси. Она снова осталась одна в темноте, как и всегда, но пришло время отправляться на работу. «Я оставил для Джанис записку по поводу двери в 103 номер. Что-то с ней не так. Открывается от ветра, даже если закрыть ее на ключ», — сказал Джонни. Но Вив слушала вполуха, по-прежнему думая о Трейси. Проводив Джонни взглядом, она уселась за стол и достала свой блокнот. 29 ноября. В 103-м опять открывается дверь. Телефонные розыгрыши. Никого нет. Трейси Уотерс убита. Сегодня ночью призраки не спят. Им нет покоя. Думаю, все скоро закончится. Трейси, мне очень жаль. Я тебя подвела. С парковки донесся шум двигателя. Затем тишина, хлопок двери, а через мгновение вошел Джейми Бланик. Он был одет в свои обычные джинсы и выцветшую футболку, сверху толстовка и джинсовая куртка. Волосы растрепались. «Привет, мисс Правильная», — сказал он. «Мне нужен номер». Глядя на него, Вив моргнула. Такой настоящий, он будто вытянул ее из пучины снов. От него пахло осенней прохладой и табаком. На лоб спадала прядь волос. Порывшись в заднем кармане, Джейми достал пачку денег, вынул оттуда несколько купюр и бросил их на стол. Затем придвинул поближе гостевой журнал, взял ручку и начал писать в него свое имя. «Тихая ночка, правда?» — сказал он, не отрываясь от журнала. «Пожалуй», — отозвалась Вив. Закончив, парень отложил ручку и улыбнулся ей. От этой улыбки у Вив по телу разлилось тепло. По всей груди и ниже, в недрах живота. Она уже и не помнила, когда ей в последний раз было тепло. Возможно, Джейми улыбается ей в последний раз. Ей и вправду очень нравилась его улыбка. Может, другие девушки и не нашли бы в нем ничего особенного, но улыбка его была очень, очень милой. «Ты на меня так смотришь?» — сказал Джейми, нарушив молчание. «Не то чтобы я был против, конечно». Она моргнула и откинулась на спинку стула. Выдвинула ящик с ключами от номеров, пробормотала смущенно: «Извини». «Нет, мне приятно». Он забрал у нее ключ и добавил: «Если я тебе понадоблюсь, просто стучись, мисс Правильная. Мое приглашение всегда в силе». С этими словами он развернулся и вышел. Ее взгляд сам собой устремился ему вслед. Вив любовалась его плавными движениями и тем, как хорошо сидели на нем его поношенные джинсы. Она вдруг подумала: «Я умру девственницей». Странная мысль, учитывая, что ей было всего 20, и умирать она вовсе не собиралась. Часы показывали без четверти 12. Через полчаса тишину нарушил громкий стук. На этот раз он исходил не из номера 103, дверь которого открывалась от ветра. Этот стук был самым настоящим. Кто-то долбил кулаком в дверь одного из номеров. «Хелен!» — послышался хриплый мужской голос. «Хелен!» Вив схватила сумочку, нащупала внутри охотничий нож. Подойдя к двери, выглянула в окошко. Снаружи было видно лишь, как крупные капли дождя падают с неба и разбиваются о бетон. Разглядеть человека, ломившегося в номер, она с этого ракурса не смогла. Перекинув ремешок сумочки через плечо, девушка приоткрыла дверь и выглянула на улицу. На дорожке, опоясывающей мотель, стоял мужчина и кулаками стучал в дверь 112-й комнаты. «Хелен!» — снова выкрикнул он. «Если ты здесь, сука, то открой грёбаную дверь!» Вив отложила сумочку, потому что узнала ночного гостя. Роберт Уайт, любовник Хелен. Только вот сейчас он был на себя не похож. На месте энергичного, красиво стареющего бизнесмена стоял насквозь промокший человек. Волосы с проседью растрепались под холодным дождем. На нем была нейлоновая куртка на молнии и брюки цвета хаки с потемневшими от влаги отворотами. С криками и руганью он вновь забарабанил в дверь, но когда на тротуар вышла Вив, замолчал и перевел на нее взгляд. По его глазам было ясно, он ее узнал. «Где она?» Его голос сорвался на крик. «Внутри? Правду говори!» Вив покачала головой. «Её здесь нет». «Чушь собачья!» Роберт огляделся по сторонам. «Её машины нет, но меня не проведёшь. Муж подвёз, да? Вот сука поганая!» Вив вытерла вспотевшие ладони от джинсы. «Вот бы здесь был Джейми. Вот бы он вышел на шум. Мистер Уайт, я...» «Значит, ты помнишь, как меня зовут?» Роберт повернулся и шагнул к Вив. «Помнишь всех, кто сюда приходит, да? Знаешь все их секреты, в том числе и мои». «Это неправда», — попыталась защититься девушка. «Еще как правда!» Он сделал еще один шаг. «Знала обо всем с самого начала, да? Это Хелен тебе рассказала или сама догадалась?» Увидев выражение лица Вив, он покачал головой. «Нет, она бы не стала тебе рассказывать. Она для этого слишком умная и хитрая. Зачем ей посвящать какую-то мышь с ресепшена в свои планы?» «Шантаж?» Вив вспомнила Хелен, ее непринужденность и уверенность, короткую стильную стрижку и слова Марни. «Чёрт, у этой женщины нет сердца. Похоже, эту стерву выставят за дверь. И ради чего? Пары ночей в компании мистера Уайта?» «Я ничего не знаю, ни о каком шантаже», — твердо сказала Вив. «Если Хелен заманила Роберта в ловушку, чтобы потом шантажировать, зачем ее мужу понадобилось нанимать Марни для слежки?» «Я ничего не знаю ни о каком шантаже», — насмешливо передразнил мужчина. «Очень убедительно. Вся такая безобидная, просто сидишь за своим столом и наблюдаешь, как мужиков вроде меня имеют. И я сейчас не про постель. Наблюдаешь, как Хелен разводит меня на пару со своим муженьком, как в бразильском сериале. В этой серии она заманит его в мотель, а в этой их сфотографируют». Неожиданно Роберта осенило, и его лицо перекосилось. «А кто делал эти снимки? Эти грёбаные фото с Хелен, которые потом принесли ко мне на работу? Это ведь кто-то из мотеля, да?» Он шагнул еще ближе. «Может, даже ты?» Вив покачала головой. Оказывается, она все неправильно поняла. Думала, что муж подозревает Хелен в измене, и ей грозит развод и конец ее красивой жизни. Но, судя по всему, Хелен и ее муж договорились обо всем заранее. Подстроили эту ситуацию, чтобы сделать фотографии и шантажировать ими Роберта. Они задумали какую-то махинацию и потому наняли Марни через посредника, чтобы та ни о чем не узнала. Но сдавать Марни Вив не собиралась. Никому, а уж этому разъяренному мужчине тем более. «Снимки делала не я», — голос Вив прозвучал на удивление спокойно. Мужчина подходил все ближе. Она смогла лишь немного отступить назад, но за спиной у нее уже была входная дверь. Но стоило ли впускать Роберта внутрь, туда, где никого больше нет? «Их отправили ко мне в офис», — повторил он. «Конверт принесла помощница. Твою мать, она работает на меня 10 лет! Зная она, что там внутри, моя карьера бы рухнула! Но ведь именно этого Хелен и добивалась, правда? Чтобы моя помощница увидела фотографии и письмо с требованием денег». Вив нащупала рукой дверной косяк. Она могла бы заскочить внутрь и закрыть за собой дверь. «Но этого оказалось мало, да?» — продолжил Роберт. «Жадной Хелен захотелось еще больше. Захотелось позвонить моей жене и рассказать, что я ей изменяю. Моей грёбаной жене! Дома я обнаружил ее в слезах. Попытался убедить ее, что это неправда, но она мне не поверила. Уехала к сестре и забрала с собой детей. И все из-за какого-то поганого звонка!» Он был в совершенном бешенстве, а у Вив по спине от страха забегали мурашки. «Я позвонила его жене. Это была я». Оставалось только надеяться, что он не сможет прочитать ее мысли по лицу. Хотя в тот момент девушке казалось, будто она вся как открытая книга. Вив сжала губы, чтобы с них ничего не сорвалось. «Ее проклятые деньги у меня», — заявил Роберт. «Она назначила мне встречу здесь, в номере 112. Но ты говоришь, что ее здесь нет. С чего бы ей отказываться от своего гонорара? Ведь ради него она все это и затеяла. Хелен должна быть здесь. Если только ты мне не врешь, маленькая сучка». Он двигался очень стремительно. Вив думала, что сможет увернуться, но не успела. Роберт крепко вцепился ей в запястье и дернул на себя, лишая равновесия. Затем швырнул, как куклу, об стену. Вив ударилась затылком и прижал ее запястье к ее же груди. Девушка открыла было рот, но Роберт уже держал ее за горло, с сильной хваткой мужчины, который готов на все. «Не кричи». Он сжал ее шею чуть сильнее, и Вив всхлипнула. Он посмотрел ей в глаза, помутневшим от ярости взглядом. Нормальный, разумный человек так не выглядит. Казалось, Роберт Уайт сошел с ума. «Скажи мне правду, а то убью». Вив почувствовала, что задыхается. «Я ничего не знаю». Он надавил еще сильнее, впиваясь пальцами в плоть. «Думаешь, не убью? Думаешь, не смогу? Да здесь же никого нет! Я могу тебя придушить и бросить на парковке, сука!» Ее нож остался в сумочке. Всего 6 футов, но в тот момент до нее было как до Марса. Больше Вив не совершит такой ошибки. «Пожалуйста, не надо», — взмолилась она. «Пожалуйста, не надо», — передразнил он с насмешкой. «Какое же ты ничтожество! Чем дольше на тебя смотрю, тем сильнее убеждаюсь, что ты ее прикрываешь. Ей было страшно встречаться со мной лично, так? Она знала, что я разозлюсь, сделаю ей больно, вот и подослала тебя. Что она наобещала? Часть этих денег? Лживая сука! Ты не получишь от нее ни пенни! Она тебя развела так же, как и меня. Наверное, мне стоит придушить тебя из жалости». «Вы ошибаетесь», — кое-как выдавила из себя Вив. «Она должна его убедить, чтобы вырваться из его хватки и добраться до сумочки. Если бы только нож был при ней, этого никогда бы не случилось. Вы неправильно поняли. Я не знаю, о чем вы говорите». Послышался рокот двигателя, и на 6-й магистрали вспыхнули огни фар. Подъезжая к вечерней заре, машина сбросила скорость, и Вив вдруг поняла, что даже сквозь дождевую завесу, при свете уличной лампочки, их с Робертом должно быть хорошо видно. Видно, как одной рукой он держит ее за запястье, а второй сжимает ей горло, прижав к стене мотеля. Кто бы ни ехал на этой машине, он точно их заметил. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но потом увидела за рулем Хелен. На секунду их глаза встретились. Роберт надавил сильнее, и девушка начала задыхаться уже всерьез. Он стоял спиной к дороге, и Хелен не видел. Вив заглянула ей в глаза с немой мольбой о помощи. Но лицо Хелен осталось безучастным. Прибавив газу, она промчалась по 6-й магистрали мимо. «Нет!» — прохрипела Вив, пытаясь освободиться. «Заткнись!» Роберт выпустил ее запястье, но по-прежнему сжимал ей горло. Засунув свободную руку в карман ветровки, вытащил конверт. «Бери!» — прорычал он. «Забирай свои грёбаные деньги! Теперь будешь разбираться с ними сама, с ней и с ее мужем. Передай, что если я еще когда-нибудь увижу ее бесстыжее лицо, то убью ее голыми руками. Ты же знаешь, я смогу». Взявшись за ворот ее свитера, он грубо оттянул его вниз, затолкал конверт ей под рубашку, оцарапав его острыми углами грудь. Вив почувствовала кожей холод бумаги. Слышно было только тяжелое дыхание и шорох под ее одеждой из злосчастного конверта. Он еще крепче сжал ее шею и резко дернул на себя. Девушка потеряла равновесие, и Роберт, воспользовавшись моментом, сбил ее с ног. Вив рухнула на спину, ударившись затылком и ладонью о тротуар. Ослепленная белой вспышкой, она успела подумать, что именно так, наверное, себя и чувствовала Виктория Ли, когда ее повалили на землю под дождем. Потом Вив вспомнила Бетти Грэхэм. На ее теле обнаружили много синяков, как после жестокой борьбы. Интересно, найдут ли синяки у нее на теле? Вдруг на 2-м этаже с грохотом распахнулась дверь одного из номеров. Потом еще одна. Роберт Уайт нагнулся, протянул руки и схватил ее за отвороты плаща. Вив пыталась отбиваться, но мужчина был слишком силен. Она открыла рот, чтобы закричать. «Прошу прощения», — послышался спокойный мужской голос с расстояния в несколько футов. Роберт вздрогнул от неожиданности. Когда он повернул голову, Вив уперлась пятками в тротуар и стала отползать в сторону, царапая об асфальт спину и локти. Затем повернулась, чтобы посмотреть на прервавшего их человека, и замерла. В дальнем конце парковки стоял торговый агент Саймон Хесс. Его машина была припаркована в нескольких футах позади, рядом с деревьями, с которых капала дождевая вода. Одет он был в темно-серое пальто, в руке держал небольшой чемодан. Его лицо выражало абсолютное спокойствие, не считая лишь одной напряженной морщинки между бровями. «Вы посягаете на жизнь этой юной леди?» — спросил он Роберта светским тоном, будто говорил о погоде. Уайт выпрямился. Его лицо покрылось красными пятнами, волосы были взъерошены. И все же он смог посмотреть второму мужчине в глаза. «Не ваше дело». Хэс устремил взгляд на Вив, которая по-прежнему лежала на земле. Потом перевел его обратно на Уайта. Лицо его абсолютно ничего не выражало. «Мне кажется, она здесь работает», — сказал Хэс, словно Вив там вообще не было. «А мне нужен номер». «Вас это не касается», — рявкнул Уайт. «Конечно, нет. Но факт остается фактом. Мне нужен номер. Я буду очень признателен, если смогу его получить и, наконец, спрятаться от этого дождя. У меня был долгий день. Поверьте, я с ног валюсь от усталости». Вив не могла отвести от него глаз. Эти гладко причесанные волосы, эта большая умелая рука, сжимающая ручку чемодана, убитая Трейси Уотерс в ледяной канаве, ее сломленная семья. «У меня был долгий день, поверьте. Я с ног валюсь от усталости». Уайт разгладил ткань ветровки, и Вив охватила паника. «Не оставляй меня здесь наедине с ним», — безмолвно умоляла она мужчину, который только что на нее напал. «Пожалуйста, побудь со мной». «Я ухожу», — объявил Уайт, а потом взглянул на мокрую замерзшую Вив и добавил. «На твоем месте я держал бы свой поганый язык за зубами». С этими словами он перешагнул через нее, словно через кучу мусора, и направился через парковку к своей машине. Девушка услышала, как завелся двигатель, увидела на стене мотеля свет фар. Краем глаза она заметила руку. Саймон Хэс протянул ее, чтобы помочь Вив подняться. Непроизвольно Вив отползла в сторону и вскочила на ноги. Она вся вымокла, и на теле у нее наверняка остались синяки и царапины. Под рубашкой девушка по-прежнему чувствовала прилипший к коже конверт. Она отряхнула руки, смахнув с ладоней грязь и кусочки гравия. Хэс ждал. «Что там насчет моего номера?» — напомнил он через минуту. Вив могла бы закричать, могла бы побежать и постучаться в дверь к Джейми. «Помните меня?» — спросил Хэс, одарив ее улыбкой. «Я торговый агент. Тот самый, непримечательный». «Не показывай страха. Не подавай виду. Я...» — прохрипела Вив. Она была почти рада, что Уайт на нее набросился, потому что теперь у нее был повод выглядеть до смерти напуганной. В том, что именно так она и выглядит, девушка не сомневалась. «Я вас помню», — кое-как выдавила она. «Замечательно. Мне нужна комната на одну ночь, может быть, на две. Я жду звонка». Он снова улыбнулся. «Все как обычно». «Хорошо». Она снова вспомнила про нож в сумочке. Если закричать, он может атаковать ее прямо здесь, под покровом темноты. Стараясь держаться от него подальше, Вив усилием воли заставила себя переставлять ноги. У нее болели икры, да и лодыжка, когда Вив наступала на ногу. Поэтому она слегка прихрамывала. Хэс шел за ней. «С вами все в порядке?» «Да». «Полагаю, мне не стоило вмешиваться», — продолжал он. «Знаю, вы держите ключи в ящике стола, но я подумал, что это будет неправильно. Лучше оформить все должным образом». Он выдержал паузу. «Похоже, вы его здорово разозлили». «Да, вы правы». Зайдя в офис, она сразу схватила сумочку. Прижала ее к груди, словно во всем мире не было ничего более ценного. От этого движения конверт у нее под рубашкой смялся. Развязавшийся на одном ботинке шнурок подпрыгивал всякий раз, когда она наступала на дешевый ковер. Обойдя стойку, Вив уселась на стул. Хэс поставил на пол свой чемодан. Онемевшей рукой она выдвинула ящик и достала ключ. Номер 212, на втором этаже. Другой рукой она придерживала сумку у себя на коленях, готовая выхватить нож, если этого потребует ситуация. Ключ от номера Вив положила на стойку. Забирая его, Хэс обратил внимание на ссадину у нее на руке. «Возможно, вам стоит обработать руку антисептиком», — заметил он. «Вы поцарапались». «Да». — ответила она. До этого Вив не поднимала взгляд, но теперь заставила себя посмотреть мужчине в лицо. Потом прямо в глаза. Хэс внимательно разглядывал ее при тусклом свете лампочки. «Я вас откуда-то знаю», — сказал он. В груди Вив ледяной волной поднялась паника. «Вы знаете меня отсюда», — ответила она. «Вы же здесь уже бывали?» Хэс кивнул. «Да-да, бывал. Но я сейчас о другом. Мы встречались где-то еще. Он снова одарил ее улыбкой, при виде которой у Вив побежали мурашки. «Когда вспомню, обязательно вам расскажу. У меня безупречная память на лица, особенно если речь идет о хорошеньком женском личике». Вив хотелось закричать, но она понимала, что именно этого от нее и ждут. Она улыбнулась ему через силу, подозревая, что в итоге у нее получилась гримаса. Но Хэс, кажется, ничего не заметил. «Спасибо. И все-таки думаю, вы знаете меня отсюда. Нигде больше мы с вами не встречались». Хэс замялся, будто не поверил ее словам, но не знал, что еще сказать. Между ними в воздухе висела ложь. «Ну же, пусть этого будет достаточно», — подумала Вив. «Хотя бы пока». Наконец он посмотрел на бирку ключа. «Номер 212. Дом, милый дом. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — выдавила она, провожая его на выход, и закрыла за ним дверь. После его ухода девушка еще долго сидела в тишине, стараясь унять панику. Пока на втором этаже не хлопнула дверь. Потом еще одна. «Бетти», — сказала вслух Вив, — «он здесь». Тишина. Заглянув в гостевой журнал, она увидела, что Саймон Хэс так и не записался. Потом засунула руку под рубашку и вытащила оттуда конверт. Разорвала его с края. Внутри лежала толстая пачка купюр. Сотни долларов. Может, даже тысячи. Это казалось каким-то сном. Деньги выглядели фальшивыми или игрушечными, как в «Монополии». Таких сумм не было ни у кого. У Вив в голове не укладывалось, что Хелен через столько прошла ради них и все равно уехала с пустыми руками. Неужели планировала вернуться? Она видела их с Робертом. Видела лицо Вив. Она должна была, по крайней мере, понимать, что теперь Вив известна о вымогательстве, раз денег ей не досталось. Вив убрала конверт в ящик для ключей. Может, Хелен за ним придет? Или ее муж, кто бы он ни был. Ей самой эти деньги были не нужны. Ее руки все еще дрожали после нападения. Думать об этом не получалось. Затолкав конверт подальше в ящик, Вив задвинула его. В нос ей ударил сигаретный дым, едкий и густой. Свет погас, но потом снова загорелся. Девушка поднялась со стула и выглянула на улицу из-за входной двери. В темноте над шестой магистралью зашипела и погасла вывеска вечерней зари. Но сразу же вновь зажужжала, зазывая проезжающих своим бесконечным «Свободные номера! Кабельное ТВ!» Трейси Уотерс убита. Ее убийца здесь. Бетти Грэхэм была очень расстроена. Прикрыв снаружи дверь, Вивиан бросилась к лестнице. Начать она решила с номера миссис Бейли на втором этаже. Внутри было темно, никаких признаков жизни. Прежде чем постучать, она выглянула на стоянку и убедилась, что машина женщины действительно там. «Миссис Бейли!» Ответа не последовало. Сколько раз Вив наблюдала, как миссис Бейли снимает в заре номер и напивается там до полного бесчувствия. 4, 5. Порядок всегда был одинаковым. Она приходила трезвой, а потом бежала в винный магазин. Дальше начинались звонки на ресепшн и пьяные просьбы, такси, немного льда, телефонный справочник. Иногда женщина звонила с оскорблениями. Иногда смеялась сама с собой, пока где-то на заднем плане работал телевизор. В конце концов наступала тишина, означавшая, что миссис Бейли отключилась. Вив заглянула к ней в окно. За прозрачным тюлем было темно, значит, телевизор был выключен. Она снова постучала, а затем еще раз, приложив больше силы. И вновь молчание. В дальнем конце балкона дверь номера 212 щелкнула и отворилась, обнажив полоску черной пустоты внутри. За ней то же самое сделала дверь 202-го. Пробежав по коридору, Вив постучала в комнату 210. Ее снимал Джейми Бланик. Через минуту он открыл. Джинсовую куртку он уже успел снять, но по-прежнему был в толстовке. Увидев выражение ее лица, он спросил: «У тебя все в порядке, мисс Правильная?» «Ты там один?» «Да». Вив бросила взгляд в дальний конец коридора. Дверь под номером 203 щелкнула и распахнулась. Огни замигали вновь. «Что происходит?» — спросил Джейми. Воздух был напоен электричеством, будто перед грозой. Неожиданно Вив озарила. «Сегодня все кончится. Здесь и сейчас. Сколько месяцев она ждала и гадала, но теперь всему придет конец, так или иначе». Девушка подумала: «Сейчас или никогда?» Затем вновь повернулась к Джейми. Положила руку ему на затылок, встала на цыпочки и поцеловала молодого человека в губы. Те оказались теплыми и мягкими, точь-в-точь, как она и представляла. Во рту у нее остался привкус мятной жвачки. Через мгновение она отпустила его и отстранилась. Джейми вскинул брови, а уголки рта изогнул в улыбке. «Ну что?» — спросил он. «Сможешь кое-что для меня сделать?» «После такого? Да, черт возьми!» «Ты должен отсюда уехать», — сказала Вив. «Уходи, и сегодня ночью не возвращайся». «Могу узнать, зачем?» «Нет». Улыбка исчезла с его лица. «Что-то не так, да?» Вив закусила губу и вновь ощутила во рту его вкус. Напуганная до ужаса, она надеялась, что удовольствие от поцелуя поможет ей продержаться хоть какое-то время. «Скоро случится кое-что плохое, но я с этим разберусь. Будет лучше, если ты отсюда уедешь». Казалось, Джейми обдумывал ее слова. Затем вернулся в номер и взял джинсовую куртку. Свет опять погас. Когда лампочки сгорелись снова, дверь номера 205 была открыта, а Джейми стоял на пороге и натягивал куртку. «Ты ведь знаешь, что, если бы ты захотела, я бы обязательно помог? Надирать задницы я умею». Вив шагнула назад, и он вышел из номера. Потом закрыл за собой дверь и вложил ключ ей в руку. Окинул взглядом коридор и распахнутые двери. «Чёрт, я не оставлю тебя разбираться с этим в одиночку», — сказал он. «Тебе нужно уходить. Но еще кое-что ты сделать для меня можешь». Джейми снова повернулся к ней. «С радостью. И что же тебе нужно?» И она рассказала. Был час ночи.